Утром состояние людей не улучшилось. Все по-прежнему не желали выходить наружу и продолжать поход. Подземыч бродил среди погонщиков с мутными глазами, мало что понимая. «Похоже, ты прав». Белый брат развел костерок и уже успел наполовину опустошить маленькую бутылочку со светло-желтой жидкостью. «Контролер бродит где-то рядом». «Рядом или нет? Но нам нужно двигаться дальше. Валик, вы собрали необходимое?» Погонщик молча кивнул. «Ты позволишь?» — обратился старший погонщик к отшельнику. «Я уже говорил, берите все, что вам нужно. Здесь хватает разного добра». «Отлично! Михаля, дурень, готовьте кабанов!» Стреляный двинулся к загородке из тяжелых ящиков, куда они поместили на ночь животных, вытаскивая на ходу дудку. Валик присел рядом с белым братом и жадно протянул руку к бутылке. Отшельник дал погонщику выпить. «Куда вы направляетесь?» «На север». «И что там?» Белый брат посмотрел на погонщика. «Не знаю. Мы заключили договор вон с ним». Валик поискал глазами Горлова, потом мотнул головой его в сторону. «А он хочет спасти друга». «Волокуша? Угу». «Каким образом? На севере ведь нет никого. Там проводников не встретишь, не то что шамана». Белый брат подбросил щепок в костер. «Не знаю». Валик решил не рассказывать отшельнику про красный идот, за которым они направлялись. Для погонщиков добыча идота, разумеется, была важнее, чем оказание помощи раненому. Но Валик не стал говорить об этом белому брату. «А нам нужно подумать, кому примкнуть, чтобы устроить маратку. Скажи, Валик, заброшенным поселком, что на юг отсюда, есть святилище? Только чтобы там не хозяйничали фанатики». «На юг отсюда темные». Погонщика передернуло лишь при одном воспоминании. «Дальше есть несколько святилищ, но там хозяйничают торговцы, зависящие от военных. Вам нужно двигаться либо еще южнее, либо на запад. Больше сказать не могу ничего. Только то, что в святилище Тровича довольно грязно». «Белый брат, над ними навис Подземыч. Где Маратка?» «Спит где-то, а что? Худо мне. Места себе не нахожу. Так колотит, что впору завыть». По тону бедняги стало ясно, что он имеет в виду не только похмелье. «Контролер?» — в один голос спросили белый брат и Валик. Подземыч кивнул. «Нет», — решил светловолосый отшельник. «Оставаться здесь негоже. Не хочется уходить, но придется. Похоже, что где-то неподалеку логово контролера». «Это точно», — подтвердил, подойдя, стрелянный. «И, скорее всего, он здесь не один. Я никогда не видел, чтобы один мутант мог влиять на такое количество людей». Погонщики сложили в тюки много теплой одежды, пополнили боезапас, истраченный на снорков и псевдогигантов, и вдоволь запаслись концентрированной пищей. Кабанов нагрузили под завязку. «Эй, компаньон!» — обратился стреляный к Горлову. «Сколько до места?» Бывший охотник достал из поясного чехла ПДА и активировал. На приборе замелькали символы, перемежаемые шипением и треском. Переключив несколько режимов, Горлов выключил прибор. «Не могу сказать точно. Как я и говорил, ПДА в этих местах не работает. Придется положиться на мою память». «Провизии у нас хватит надолго», — сказал старший погонщик. «Хотя-то одни сплошные концентраты. Но твой друг нуждается в помощи. Это ведь торопит нас, верно?» Горлов кивнул. «Двинемся дальше в том же направлении. День, максимум два, не больше». Помещение с низким потолком освещение было скудным. Лишь узкие вентиляционные прорези ярко светились, свидетельствуя о том, что снаружи давно взошло солнце. Никто из погонщиков давно не видел такого яркого дневного света. Но никто из них ранее и не бывал так далеко на севере. Вчера низкое серое небо давило на них своей тяжестью не хуже грозовых туч. А сегодня погонщики, возможно, впервые за долгое время пребывания в зоне, увидели солнечный рассвет. «Но тогда все. Выдвигаемся». Стреляный начал дуть в дудку. Валик, освобожденный от хлопот по подготовке к походу, поскольку дежурил в утренние часы, поднялся. «Возьми в дорогу несколько бутылок», — сказал белый брат, не вставая. «Авось пригодится, не замерзнешь». Валик кивнул и протянул руку. «Ну, как повезет, так еще увидимся», — произнес Подземыч, пожимая руку погонщика. «Ты знаешь поговорку?» — удивился Валик, услышав поговорку, которая была в ходу у всех без исключения добытчиков идота. И тут погонщик понял все. Эти люди, если и являлись выходцами с восточной части зоны, то находились тут не просто так. По глазам белого брата и подземоча, Валик понял, что этим двоим известно о залежах Идота, о которых говорил Горлов. И тут они не случайно, как уверяли. Может, конечно, Якши Мурат и скрывался от фанатиков. Те всегда оставались максималистами и устанавливали завышенные требования к окружающим. Но сюда они пришли с определенной целью – добыть Идот. Преградой им стали этот заброшенный всеми забытый склад с его запасами и контролер, крутившийся поблизости. Подземыч улыбнулся и кивнул. «Отшельники мы. Ты помалкивай там со своими», – посоветовал белый брат. На этот раз молча кивнул погонщик. Дели и Немой коротали время в святилище Тровича. Последние несколько дней осадки с вредными примесями не шли, поэтому народу в святилище находилось мало. Несколько раз появлялись проводники, но никто не походил на старого друга Дели. Выглядели они плохо. Заросшие, бородатые и грязные. Очевидно, только что из пустошей. Ведомая Дина также не появлялась. Внимание Дели со временем ослабло, и он уже наблюдал за новоприбывшими не так, как в первый день. К тому же проводник познакомился с молодым одиночкой, который только что вернулся из ходки. В его контейнерах находился черный Идот. Сталкер оказался щедрым. Дели показал один из способов приготовления напитка из черного Идота, который очень хорошо затуманивал сознание. И они оба убивали время, сидя в общем зале и хлебая самодельное пойло. Хозяйчик Трович позволил проводнику оставаться, сколько требуется. Немой послушно выполнял все, что говорил Дели. Проводник начал серьезно задумываться над тем, чтобы сделать Немого ведомым. Самоклейка появилась в святилище ранним утром. Ни Дели, ни его молчаливый товарищ не узнали девушку. Самоклейка сильно похудела с того момента, как они ее видели в балагане шамана Филиппа. Большая плотная девушка высохла за несколько дней. Она разыскала Тровича, уточнила у хозяйчика, кто является ведущим проводником, и только потом подошла к столу, за которым сидели Дели, одиночка и Немой. «Ты друг Дина?» Дели поднял глаза. Перед ним стояла худая, болезненного вида девушка, весьма отличавшаяся от той, что он видел не так давно в балагане Филиппа. «Да, а ты, как я понял, уже на ногах?» Самоклейка молча села. Внешний вид Дели ей сразу не понравился. Мутные глаза, многодневная щетина, приятели за булдыги. Девушку передернуло. Презрение и отвращение, продиктованное первым впечатлением, прочно засели в мозгу. Однако она ничем этого не выдала. «Где Дин?» «Это я тоже хотел бы знать. Ко мне явился информатор и сообщил твое местонахождение. И еще прибавил, чтобы я позаботился о тебе, пока твой друг с караваном будет где-то на севере. Его до сих пор нет?» «Как видишь», — развел руками Дели. Самоклейка облизала обветренные губы. «Ты можешь рассказать мне, что произошло?» «Этот вопрос я хотел задать тебе». Дели отставил жестяную кружку в сторону. «Посторонние нам не помешают», — он улыбнулся и указал на спящего сталкера. Последний, положив голову на стол, забылся тяжелым крепким сном. Одна рука свесилась вниз, но он не чувствовал неудобной позы, потому что находился под воздействием напитка из черного Идота. «Хорошо. Мы с Дином шли через пустоши с востока. Он упоминал о том, что хочет увидеться с тобой». Самоклейка посмотрела на Дели. «С запасами у нас дела обстояли плохо, с провизией тоже. Критической ситуацией стало после полной разрядки аккумуляторов наших ПДА. Мы немного приободрились, когда наткнулись на маленькое образование черного идиота и забили им все емкости, которые у нас нашлись. По правде сказать, нам давно приходилось употреблять идиот в пищу, потому что в пустошах не всегда найдешь что-то съестное. Я думала, что мы заблудились». Но Дин уверенно продолжал двигаться вперед. Девушка замолчала. «Как ты оказалась у Филиппа?» Дали ждал продолжения ее повествования. «У шамана? Не помню». «А что ты помнишь последнее?» «Мы с Дином брели через заброшенное поселение, оставшееся после большого выброса. Вода у нас закончилась, мне стало плохо. Я думала, что подхватила какую-то заразу в этом поселении. Болезнь пустошей». «И это все?» «Да, еще несколько отрывков, бессвязных. Это все». «Ну, моя история не намного лучше. В пустошах, в районе с опасностью заражения инфекционными заболеваниями, я потерял ведомого. На юге, неподалеку от святилища Морса». Девушка вынула из поясного чехла ПДА и попыталась включить его, забыв, что аккумуляторы прибора полностью разряжены. Прибор не активировался, и самоклейка убрала его обратно. «На!» – Дели вынул свой ПДА и дал девушке. «Осмотрись, только недолго. аккумуляторы уже наполовину разряжены. Девушка активировала прибор Дели, некоторое время изучала показания, потом выключила и вернула ПДА владельцу. «Всего несколько лагерей», — с удивлением произнесла самоклейка. «На востоке плотность населения побольше». «Север, глушь», — пояснил Дели. «И настроение паршивое», — добавил проводник тихо, опустив голову. «Что мы будем делать дальше?» Помолчав, девушка добавила. «Пока не вернется Дин». «Ты уже решила для себя, что будешь моей ведомой?» Самоклейка посмотрела на немого. «Если это не твой ведомый, и Дин поручил меня тебе, то почему бы и нет?» «Тогда двинемся к святилищу Морса». «А оттуда?» – спросила девушка. «А оттуда посмотрим. У Морса сейчас находится мой друг, хороший информатор. Его зовут Круг. Не слыхал о таком?» Самоклейка отрицательно помотала головой. «Недавно я нашел в пустошах на юг отсюда кое-что. Круг остался у Морса собирать информацию. Я намеревался обсудить все с Дином, но сама видишь, как сложилось». Девушка кивнула. Сейчас она, как и этот человек, осталась одна и прекрасно понимала внутреннее состояние Дели. Самоклейка знала, как это тяжело потерять ведущего или ведомого, но уважение к Дели от услышанного не прибавилось. «Ну так что, идем?» «Идем, у меня нет выбора». «Отлично», — Дели улыбнулся, «но сначала тебе нужно сделать несколько глотков». С этими словами проводник протянул девушке флягу с самодельным пойлом. Выбора у самоклейки действительно не было. Она потеряла ведущего, и теперь ей придется стать ведомой этого неприятного типа. Есть от чего впасть в отчаяние. Чтобы как-то заглушить неприятные мысли, самоклейка решила на некоторое время уйти из реальности с помощью черного идота и протянула руку к фляге. Оставив троих отшельников, караван двинулся дальше на север. Незнакомцы позволили погонщикам запастись продовольствием, патронами и множеством полезных вещей, в том числе и теплой одеждой. Горлов и Стрелянный несколько раз включали ПДА, но каждый раз убеждались, что так далеко на севере приборы не работают. Наконец, бывший охотник и погонщик перестали разряжать аккумуляторы и замедлили шаг. «Небо затягивает», — сказал Стрелянный. «В этих местах так и должно быть». Горлов поднял голову и глядел небо. «Будет снег». Погонщик оглянулся. «Валик, как остальные?» «Все так же». Вопрос стоял о пси-влиянии контролера, увязавшегося от самого поселка за караваном, и ответ оставлял желать лучшего. «Где ж мы ему дорогу-то перешли?» – проворчал Стрелянный. Жуткое существо продолжало преследовать караван, влияя на психику людей так же, как делало это с самого начала. Погонщики нехотя шли вперед, но чувствовали огромное нежелание двигаться дальше. Влияние контролера сводилось к бездействию, а не к конфликту между людьми и неповиновению. Внушить такие сложные эмоции, как ослушание и протест, мутант был не способен. Контролер мог вселить лишь простые чувства, подобные страху или лени. «Дай команду, чтобы не растягивались», — не оборачиваясь, приказал Стрелянный Валику. «Компаньон», — обратился старший погонщик к Горлову, — «ты как считаешь, эта тварь одна?» Сталкер пожал плечами. «Те отшельники со склада болтали», — продолжал Стрелянный, — «что пси-влияние очень сильное. Один контролер на такое не способен». «Не знаю», — ровным голосом ответил Горлов. «Если бы мой друг сейчас был в порядке, он сказал бы нам, что к чему. Он в таких делах соображает получше, чем мы с тобой». «Ты про Клина?» «Про него. Когда-то он говорил мне, что вроде бы даже научился бороться с влиянием контролеров». «Да ну», — не поверил Стрелянный. «Я говорю только то, что слышал. А был ли эффект или нет, не знаю. Но Клин говорил, что однажды он с одним шаманом попал под влияние контролера. Он только начал совершать первые ходки и особенно не удалялся от своего лагеря. В основном он добывал идот из спонтанок, которые еще не обнаружили группировки». «И что с ними случилось?» Стрелянный направил рассказ Горлова в нужное русло. «Ну, Клин говорил, что против пси-влияния контролера есть какие-то приемы. Можно научиться тренировать волю и...» «Тихо!» Стрелянный сделал компаньону предостерегающий жест. Сталкер смолк на полуслове. Далеко впереди раздавались жуткие звуки. Существо, имевшее способность так неприятно выть, явно не принадлежало ни к одному известному виду. «Что это?» – в ужасе прошептал побледневший Валик. Рука его машинально потянулась к поясному чехлу, в котором он хранил флягу вместо ПДА. Наполнил он ее сейчас не пойлом из красного идота, а обыкновенной водкой, любезно предоставленной отшельниками из заброшенного склада. Протяжный, дикий, оттеняемый эхом вой повторился еще несколько раз. Потом стал глуше и затих. Контролер не может так выть. Сразу отрезал всякие спонтанные предположения Горлов. Это что-то большее, чем даже химера. Бывший охотник выглядел внешне спокойным. Это произвело впечатление на погонщиков. Ты бывал в этих местах раньше? Руки Валика тряслись, то ли с похмелья, то ли от страха. Неужели не слышал ничего подобного раньше? Горлов отрицательно помотал головой. «Теперь не заночуешь просто на равнине», — констатировал факт стрелянный. Он вынул дудку и дал сигнал остальным подтянуться, но замедлить шаг. «Ни к чему спешить», — пояснил он. «Если эта тварь способна чуять запах, как химера, нам лучше не торопиться». Погонщик вынул бинокль и остановился, глядев окрестности. «Никакого движения. Повсюду заснеженная равнина, поросшая редким кустарником. Если бы тут работали ПДА, можно было бы засечь эту тварь радаром». «Ладно, пошли. Тут недалеко», — попытался подбодрить компаньона Горлов. «Может, до темноты найдем какое-нибудь укрытие». Стрельный посмотрел на сталкера с недоверием, но ничего говорить не стал. Сумерки сгустились быстрее, чем обычно. «Мы забрались слишком далеко на север», — пояснил Горлов. «Тут всегда темнеет быстро». «Что ж ты раньше не сказал?» — проворчал, проходя мимо Михаля. Он запахнул высокий воротник длинной куртки, который нашел на заброшенном складе. Губы погонщика посинели от холода. Он то и дело утирал нос и еле заметно дрожал, изредка постукивая зубами. Остальные погонщики выглядели почти так же. Лишь единицы не подавали вида, что замерзли. «Добро вещи эти раздобыли у тех бродяг», — сказал Роксол, усаживаясь возле маленького костерка. Люди стали готовиться к ночевке. Им предстояло разбить лагерь в заснеженном поле с постоянной, но известной опасностью в виде контролера и неизвестной опасностью, странным воем, который слышали все без исключения. «Кабанов разделим на три группы», — решил Стрелянный. «Сами расположимся между ними». Погонщики соорудили большой общий навес и несколько балаганов вокруг него, чтобы сберечь тепло. «Одно радует», — сказал Валик, ломая ветви кустарника, — «что есть топливо для костра». Температура опустилась значительно ниже. «Если так пойдет и дальше, мы погибнем», — ворчал Михаля, подсаживаясь к одному из костров. «Эй, Горлов, сколько нам еще мерзнуть?» «День, может, два», — бесстрастно ответил сталкер, снимая поясной ремень и присаживаясь. «Не знаю, как мы, но друга твоего заморозим точно», — съязвил Михаля. Погонщики, сидевшие рядом с ним, засмеялись и одобрительно загудели. Горлов пропустил шутку мимо ушей и стал рыться в заплечном мешке. Он не стал говорить погонщикам, что в одном из контейнеров клина нашел огненный шар, который хорошо держал постоянную температуру вокруг себя до 30 градусов по Цельсию, так что смерть изгою пока не грозила. Темнота наступила такая, что разглядеть что-либо не представлялось возможным. Бывший охотник на ощупь вытащил пару банок концентрированной пищи и протянул их Рене. Девушка вовсю шмыгала носом и еле держалась на ногах из-за жара. Она серьезно заболела, переохладившись. «Держи!» – Горлов протянул девушке банки. «Тебе нужны лекарства!» Сказав это, сталкер поднялся и прошел к волокуше. Осмотрев лежавшего в ней клина, Горлов убедился, что тот дышит, и взял его заплечную сумку. «Посмотрим, что у него имеется!» Бывший охотник улыбнулся девушке, пытаясь ее подбодрить. Слабый отблеск костра осветил безучастное лицо Рене. Девушка машинально выгребала содержимое банки и жевала с открытым ртом, не в состоянии дышать носом. «Ага», — воскликнул Горлов. Рене опустила банку с концентратами. «Лекарство от северных болезней». Сталкер потряс вытащенными тюбиками. «Через пару дней мы избавим тебя от недуга». Следующие слова Горлова прозвучали удивленно. «Ого», — пробормотал бывший охотник. «Ночная звезда». Девушка раскрыла рот, уставившись на зеркальную поверхность редкого дорогого артефакта, светящегося зеленоватым светом. «Теперь темнота нам не грозит», — обрадованно произнес Горлов. Утром следующего дня караван двинулся дальше. Ночь прошла тихо. Незнакомый вой больше не повторялся. Люди неохотно собрались и двинулись в путь. Стрелянный, Горлов и Валик шли впереди каравана. Несмотря на холод, все неплохо отдохнули. Единственной неприятностью оставалось присутствие контролера. Теперь никто не сомневался, что мутант преследует караван. Солнце ярко светило с самого утра, но настроение от этого не поднималось ни у кого. Рыхлый снег доходил людям до колен. Кабаны изредка опускали в него морды и пытались есть, словно это какое-то лакомство. Погонщики преодолели очередной подъем и их глазам открылось необычное зрелище. «Снег», — Стрельный говорил, глядя вперед, словно рассуждал вслух. «Снег меня не удивляет. Но это что?» Горлов повернул голову и посмотрел вдаль, куда указывал погонщик. Впереди, в больших снежных шапках, стоял зеленый хвойный лес. «Почему он зеленый?» — пояснил ход своих мыслей Стрелянный. «Очевидно, большой выброс не коснулся этих мест», — предположил Горлов. «Дальше на север все деревья зеленые». «Невероятно!» — завороженно пробормотал погонщик. Его сильно удивил цвет деревьев. Информация о том, что этих мест не коснулся большой выброс, на Стрелянного никак не повлияла. «Мне кажется, вчерашний вой раздавался именно оттуда», — сказал, подойдя, Михаля. «С чего ты взял?» — старший погонщик оглянулся. «А здесь больше прятаться негде», — развел Михаля руками. «Сам посуди, поле кругом». Его слова не казались бессмысленными. «Оттуда раздавался вой или нет, неважно», — не обращая внимания на ухмыляющегося погонщика, произнес Горлов. «Этот зеленый лес говорит мне совсем о другом». На некоторое время воцарилась тишина. Только легкое завывание ветра в заснеженном поле нарушало эту тишину. Время словно остановилось. Такая тишина бывает только перед кислотным или щелочным дождем, когда все живое прячется в укрытии. Тогда затишье давит, словно ужасным весом. «Да ну!» – недоверчиво произнес Стрелянный. «Неужели дошли?» – с таким же недоверием в голосе спросил Валик. Горлов молча кивнул. «Тут и идти-то?» – пробормотал Михаля. Ехидная улыбка сошла с лица погонщика. Теперь он выглядел удивленным не меньше, чем остальные. «Идти недалеко, но именно перед этим зеленым лесом и находится красный диод. Мы двигались быстро, и нам везло. Может, наш поход не самый тяжелый?» «Это верно», — быстро вставил Михаля. «В пустошах нам иногда приходилось и похуже. Но так далеко на север не отваживаются выходить даже самые матерые сталкеры», — продолжил бывший охотник. «Да и если бы дошли, вряд ли у них хватило бы сил и запасов, чтобы вернуться назад. А ты, значит, один ходил?» «Михаля!» — прикрикнул на караванщика Стрелянный. «Дай команду остальным, чтобы подтянулись. До темноты мы должны добраться до того леса». Когда ехидный погонщик с выражением недовольства на лице удалился, Горлов продолжил. «На подобный поход способны лишь люди с большим запасом провизии и патронов. Группа, а не одиночки. Да и то, если бы не встретили тех бродяг со складскими запасами, нам пришлось бы туго». «А ты ходил один?» — задал вопрос Михаля Стрелянный. «Довелось. Но я могу прокормиться один. Да и зверье меньше чует одинокого путника, чем целый караван. Хотя, — Горлов опустил глаза, — если бы снорки в поселке напали на одного человека, его не спасло бы даже чудо, будь он даже самым искусным охотником». К этому времени к ним подошел первый кабан. «Вот это да! — воскликнул идущий рядом с животным Олив. — Никогда не видел ничего подобного». Погонщик во все глаза смотрел на зеленый лес впереди. От слабости и сильного жара он еле держался на ногах. Заражение, полученное им в результате ранения, прогрессировало. Валик непрерывно снабжал Алифа выпивкой и лечебными пилюлями, но последнему становилось с каждым днем все хуже. «Ты будешь еще больше удивлен, когда узнаешь, что этот лес впереди – конечная точка нашей ходки», – улыбнулся Стрелянный. К концу дня погонщики добрались до зеленого леса. Огромные шапки снега покрывали хвойные деревья. Густая растительность не позволяла разглядеть, что находилось дальше. Влияние контролера, так давно преследовавшего караван, не ослабло. Но теперь люди, охваченные энтузиазмом, меньше чувствовали психологическое давление мутанта. «Михаля, добудьте как можно больше топлива для костра. Раксол, займись балаганами. Валик, сними поклажу животных». Стрелянный говорил возбужденно. Он отдавал распоряжение повышенным тоном и довольно резко, но все же держал себя в руках. Старший погонщик решил, что к поискам Идота он и его люди приступят только завтра. «И не вздумайте копаться в снегу», — строго приказал он. «Оставим поиск на завтра». Погонщики тихо и недовольно ворчали, но так, чтобы Стрелянный их не слышал. Рене, изнемогая от высокой температуры, устроился прямо в снегу возле маленького костра, который развел кто-то из погонщиков. Горлов склонился над девушкой, увидев, насколько ей безразлично все, что ее окружает. «Рене, вставай!» Сталкер попытался поднять девушку, поддерживая ее под локти. Рене с усилием поднялась, опираясь на его руки. «Пойдем, нужно принять лекарство». Девушка, еле передвигая ноги в рыхлом снегу, шла за Горловым. Она сильно устала за все время похода, но болезнь, подхваченная ею в последние дни, буквально высосала жизненные силы из ее тела и без того неподготовленного к подобным условиям. Перед бывшим охотником стояла дилемма. Отдать душу девушке или же приберечь артефакт для друга? Оба человека были небезразличны для сталкера, и оба находились в очень плохом состоянии. Хотя Рене душа вряд ли поможет. Артефакт был способен излечивать открытые раны, но оставался бессильным при остановке сердца. Однако надежда и знания о целительных способностях души не позволяли принять конкретное решение. К тому времени, когда в сумерках уже не представлялось возможным что-либо разглядеть даже на расстоянии нескольких шагов от костра, стало еще холоднее. Погонщики успели соорудить на опушке леса нечто вроде лагеря. По распоряжению Стрелиного вокруг балаганов и навесов расставили колья и ежей, чтобы никто не мог легко подобраться к ним. К тому же между примитивным ограждением в виде заостренных шестов погонщики расставили силки. «Ну вот», — довольно заговорил Стрелиный, когда наступила глубокая ночь, «теперь к нам ни один мутант не подберется». «Горлов!» — позвал он компаньона и обернулся, выискивая его среди костров. Сталкер появился не сразу. Очевидно, ему передали окрик главного погонщика по цепочке. Горлов нехотя оставил Рене возле волокуши с клином, рядом с которой мерцала ночная звезда. Девушка дрожала и куталась в одеяло. Состояние ее стало очень тяжелым. Огненный шар все еще находился в волокуше клина, сохраняя изгоя тепло. «Ты хотел меня о чем-то спросить?» — спросил бывший охотник, подойдя к костру Стрелиного, возле которого сидел только старший погонщик и его друг. Горлов не стал садиться, давая понять, что он отвлекся от чего-то важного, и разговор будет короткий. «Я хотел поговорить с тобой о существе, которое способно так выть. Ты говоришь, что бывал в этих местах раньше и не слышал ничего подобного». «Да. К тому же я не боюсь признаться, что не встречал тут ранее псевдогигантов, хотя видел следы их пребывания в этих местах. Возможно, мне просто везло. Или один человек не такая лакомая добыча, как целый караван». Стрелянный улыбнулся. «Согласен. И все же это твой довольно необычный. Даже если ты не встречался с существом, способным издавать такие звуки, то наверняка слышал их ранее. Такой громкий вой нельзя не услышать даже на расстоянии многих сотен метров». «Я не слышал ранее ничего подобного», — твердо ответил Горлов. «Ты мне не доверяешь?» Стрелянный замер с открытым ртом. «Мы доверяем тебе», — быстро нашелся Валик. «Просто Стрели хочет знать, с чем нам, возможно, придется иметь дело». Помолчав, сталкер заговорил. «Здесь, в северных пустошах, я встречал мутантов, которых не видел ни в одном уголке зоны. Поменьше кабана, побольше тушкана, серая, передвигается на четырех лапах, в отличие от кровососа или контролера, похоже на чернобыльского пса. В пасти я заметил ужасные клыки». Они походили на клыки химеры, хотя и эта тварь раза в 4 меньше, чем химера среднего размера. У него такая же вытянутая морда, как у слепого пса, но уши острые, постоянно настороженные. И как мне тогда показалось, существа эти могут не только учуять запах на дальнем расстоянии, но и идти по нужному следу сотни, тысячи метров. «Ты видел этих тварей в тех местах, куда тащишь клина?» – тихо спросил Стрелиный. Горлов медленно молча кивнул. И эти звуки издавали описанные тобой серые мутанты. Какие у них глаза? Дыхание старшего погонщика заметно участилось. Я не знаю. Те твари, которых я видел, не выли и слушались человека, как кабаны слушаются дудки погонщика. Глаза в темноте светились зеленым, а так... Что скажешь? Стрельный посмотрел на друга. Валик пожал плечами. Мы подготовились как смогли. Горлов рассказал нам о животных небольшого размера. Если тварь, вой которой мы слышали, огромная, нам вряд ли поможет наше ограждение. «Вот еще! Не зови беду!» — воскликнул Стрелиный. «Сбрело же в голову!» «Я пойду», — сказал Горлов. «Рене нехорошо себя чувствует». «Да, давай», — Стрелиный кивнул, соглашаясь. Проводив глазами компаньона, он посмотрел на Валика. «Ты действительно думаешь, что мы слышали вой огромного монстра?» Валик пожал плечами. «Ну уж, во всяком случае, не тех серых недорослей, о которых говорил Горлов. Твари, которых я встречал в подземном тоннеле, имели серую шерсть и зеленые глаза. Ты думаешь, здесь какая-то связь?» «Ничего нельзя исключать», — Стрелянный вздохнул. «И ничего нельзя сказать наверняка. Хотя те существа, которых мы с проводником встретили, были не такими уж большими». «Ладно, завтра, когда встанет солнце, решим, что делать». Валик положил руку на плечо друга. Проводник, что вел меня, перед смертью просил сделать ему одолжение, выяснить, что это за существа. Помолчав, Стрелянный добавил. Он сказал, что эти зеленоглазые искусственного происхождения. А снорков развелось много. Откуда их столько? Многих ведь накрыло во время большого выброса. А может, и те зеленоглазые тоже после большого выброса появились, предположил Валик. Не знаю. Если бы это были человеческие мутанты, то либо снорки, либо зомби. Либо контролеры, добавил Валик. Всего-то не учтешь. Стрелянный задумался. Его помощник говорил верно. Утверждать что-либо конкретное в зоне нельзя. Кто может знать наверняка, кем были раньше твари из подземного тоннеля? Да и мутантов ли они с проводником встретили? Ладно, будет время, проверим, решил Стрелянный. Может, очередной эксперимент ученых, предположил Валик, как выжигатель мозгов, бюреры или те же снорки. Хотя, если говорить о последних, я не очень-то верю. Я тоже, согласился Стрелянный, а потому давай перестанем болтать попусту. Все равно ведь ничего не выясним. Будет время, проверим. Может, еще и наживемся на этом деле. Валик поднял на друга удивленные глаза. «Завалим пару особей, да оттащим ученым», — пояснил Стрелянный. «Было бы неплохо»,